Глава 4. Когтистая бабушка. «Бросьте, ребята, и в сказки не верьте. А перед штурмом еще раз проверьте ваши веревки и ваши железки». Инструктор Саша, спасатель-спелеолог со стажем, выжидающе оглядел группу. И братва в разнобой, но весело отозвалась. «Белый не любит неверной навески». Или в сказки не верить. Или белого спелеолога не бояться. Фольклора пещерного Мур наслушался тут уже через край. Причем не всегда было понятно, выдумки это или правда. Народ на полном серьезе верил в некоторые вещи, которыми не только пугали новичков, но и объясняли мир. Байки часто преподносились старшими как правда, что должна обеспечить порядок и на земле, и особенно под землей. Будешь спать в палатке ногами к выходу, так белый придет и тебя за ноги вытащит. Такая пугалка на самом деле учила, что при ЧП выбираться из палатки будет проще, если лежишь головой к выходу. В общем, учиться вязать узлы и прочие туристские пещерной науки под жутковатые байки было интересно. И четверг, когда он ходил в клуб спелеологов, был легким днем, веселым, и полазать можно на скалодроме. Еще разок электричкой ездили на 30-й километр, на мост. Тренировались спускаться, подниматься на веревках. Вообще праздник. Передышка такая в середине недели. Если бы не Егоша. После школьного подвала она следовала за ним всегда, будто ей больше не имело смысла прятаться. Хорошо хоть в школу не лезла. А на улице только оглянись, вот. Собака черная, косолапая, или не собака. Посмотришь, и жуть берет. Деда спросил, а тот только плечами пожал. «Теперь так. Охранять взялась. Не обращай внимания». «Попробуй, не обрати. Глаза, как черные камешки. И сама, как земля. Нельзя оставить палатку на место разрушенного дома. Не твое это место», — вспомнил он еще одно поучение, когда в синих сумерках мчался через 40 минут занятия с петербургским репетитором по Зуму домой. И, оглядываясь на полувидимую неотвязную Егошу, смотрел на подступающие к логу жилые массивы в тусклых бусах вывесок и фонарей. Сколько раз он уже слышал, что где-то в городе трескались от фундамента до крыши здания, построенные над забытыми выработками. И непонятно было, правда это или вымысел. Может, и вот этот новенький жилой комплекс около школы тоже порушится, раз на болоте стоит. Кто-то ведь сказал, что тут раньше болото было. Потом довоенные деревянные дома, а потом пустое место болотное. Строить нельзя? Дед отмахнулся, сказал, ну да, да, болото было, да, одноклассники его в тех домах жили, и вечно у них веснами вода в голубцах стояла. Они с Витькой как-то хотели там клад зарыть, значок с ракетой до копеечки, копнули разок-другой, а там жижа, сырой грунт. Тетя Вера, Витькина мама, когда Витька на велосипеде под Урал попал, под заднее колесо и сразу насмерть, потом все в подполье игрушки кидала. Купит машинку подороже, всю ее слезами обольет и бросит в прорубь. Дырка такая в половице для кошки. Как зачем? Чтобы там играл? К живым не поднимался. А вообще-то, внучок, это уральская фобия такая. Бояться, что все провалится в тартарары или в болото, что земля затягивает. Ты пряжку-то носишь? Дед что-то был раздраженный последнее время. Уставший, очень занятой. Они виделись только по вечерам. И Мур был рад, что успевает днем в промежутке между школой и всем остальным сгонять в магазин, натаскать дров и еще что-то поделать по мелочи. А потом надо мчаться в автошколу или на лекции к вечерникам в университете. Дед выправил ему пропуск, выдал расписание, на какие лекции ходить, и Мур ходил. Сидел позади студентов, старался не привлекать внимания, пару раз даже к самому деду на лекции попадал. Интересно, только трудно. И как слово не понять, надо в интернет лезть. Иногда дед по дороге домой в машине объяснял что-нибудь. Тяжело, да. Но он привык, втянулся. Даже школьную домашку успевал делать, пока в ночь топил печь, чтобы тепла до утра хватало. Слушал вой зимы в трубе, а дед сидел над своими камнями и статьями. С утра все сначала. Он даже не успевал подумать, тем ли хочет заниматься на самом деле. Геология, конечно, круто, мужская работа. Но ему иногда казалось, будто он, собираясь в геологи, играет роль. Хорошо так играет, вжившись аж на 300%. Но не для того, чтобы, скажем, деду угодить, оправдаться за наследство, а просто потому, что не знает, кем бы стать другим. Ну, в общем, он ведь всегда был бесхарактерным. Повели на фигурное катание, занимался, велели бросить, бросил. Мама хотела, чтобы стал экономистом, собирался. Дед с геологией и опять чувство, что случайно заскочил в подошедший поезд и едешь куда-то. Куда привезут? Но ведь штуф и ювелирка, геофак и вообще все дедово. Это же в самом деле высший класс. Как откажешься? К тому же, если никаких собственных талантов нет. Хорошо всяким юным художникам, музыкантам и спортсменам. Они-то знают, кто они такие, и прут вперед. Паровозу нужны рельсы. Впрочем, Мур теперь тоже пер, как паровоз по проложенным дедом рельсам. Как будто в самом деле обладал талантом. А дед? Что дед? Он как может, так и помогает вырасти и кем-то стать. Был бы, скажем, врачом или металлургом, наверное, тоже бы сумел очаровать своим делом и передать все наработанное. Скажешь, нет, деда, это не мое, так у него сердце встанет. К тому же, разве камни это не его, Мура? Гнейсы и граниты, гипс и галька. Долька вроде как не обижалась, что Муру даже в кино некогда с ней сходить. Хотя однажды они с ней, празднуя, что сняли лангет с руки, сбежали с уроков, хотели в кино, да проболтались просто так по городу, промерзли на набережной над грандиозной Белой Камой и сходили погреться в краеведческий музей. И эта жуткая древняя бронза звериного стиля, медведи, люди-лоси, лютицы, ящеры под ногами у богов, какие-то еще твари, похожие на Егошу, так и стояла у Мура потом перед глазами, хоть рисуй. Он потом у деда в подвале часами копии перебирал, альбомы разглядывал, потому что в музее Долька не дала нормально разглядеть. Все ныло, мол, пошли пить кофе. Она все время прихорашивалась и нервничала. То весь день все с мешком, с ехицей, то жалкая и грустная. Переживала, что ломаная рука стала заметно тоньше другой, и Мур купил ей эспандер. Жаловалась, что с сестренкой совсем трудно, ничего не хочет, молчит, учебниками швыряет, даже в отца и в школу не идет, хотя гипс ей тоже сняли. Хоть домой не ходи, а ты занят все время. Мур опасался, что Долька и сама того гляди, учебниками швыряться начнет. Ей не училась, ничего толком не хотелось, смешки становились все растеряннее, еще ей не здоровилось, и пару раз она отпрашивалась с уроков через медкабинет, а на завтра приходила вся аж зеленоватая. Мур утешал как мог, без поцелуев. За руку ее водил, а целоваться после той истории, закончившейся на Сылвинском мосту в Кунгуре, не мог. Все казалось, что от Дольки пахнет льдом и снегом, и о чем-то не очень хорошим. Долька толком не помнила, что случилось в Ергаче, ей просто было стыдно, что сама позвала парня на дачу. А из-за того, что там не случилось всего, чего она, наверное, тоже боялась, ждала, ей было еще стыднее. Мур понимал, что виноват. И в этом тоже. Но больше в том, что с Долькой случилось там что-то жуткое. И Гоша в нее правда вселялась, и что-то в ней поломало. Раз Долька такая теперь во всем квелая, сама не своя. Или это почудилось? Тогда почему Дольке плохо? Она уже не была гордой и тугой, как струнка, сутулилась даже, как будто надломилась внутри. И Мур знал, как ее починить. Он даже отсел от Дениса к ней, чтобы не мучилась, и по утрам дарил шоколадки. Она плохо их ела, но забирала, относила сестричке. Да и вообще голова кругом. Егоша это! Вдруг она опять в Дольку вселится? Или в любую из девчонок, только ему улыбнись. Из-за нее, черной, то видимой, то невидимой твари, которая мерещилась везде, Мур будто жил в дополненной реальности непрерывно, аж подташнивало. Как починить мир обратно? Как избавиться от этого существа? И что, Егоша действительно может залезть внутрь человека, забрать его тело себе? Или она людьми кормится? А если снова вселится в Дольку? Долька сейчас беззащитная какая-то. Или влезет в кого-то из ребят? В деда? Да что это Егоше надо от них, мурашей, вообще? Февраль тут был безнадежно ледяной, обмерзлый, пасмурный. Низкое небо, солнца нет. Под ногами кайнозойские слои черного, серого и снова черного льда, припудренного снежной крупой. Мур спешил, поскальзывался, а со стороны домов, стелясь по стенам, витринам, заборам, стволам деревьев, по обледеневшим твердым, как камень, сугробам, его сопровождала Егоша. Куда бы он ни пошел, она следом, на расстоянии броска. Чаще всего она была невидима. Так, облако инея или тумана, или просто влажное пятно на стене. Когда Мур бывал один, могла и показаться. Черным клубком, к катящимся в тенях и исчезающим на свету. К ночи она по-хозяйски разгуливала по опустевшему разгуляю, разрасталась до крупной собаки или даже зверя куда больше. Как посмотришь перед сном в окно, так вот она высунет морду из опрокинутой бочки, вмерзшей в снег возле стены депо, и уставится. Морда неподвижная, как маска, глаз не видно, а мороз по коже. И в школьном подвале, в яме, точно была она, черная и мохнатая. За столько лет, пока сначала дед, а потом отец в этой школе учились, она уж там, пока их караулила, обжиться успела, нор накопать. Выучила, небось, что же шипишь из «и», образованная теперь. Может, она их всех караулит? Что ей надо-то? Может, вот эту пряжку 7 века, на которой вроде как она и есть? Что ей надо вообще от людей, если она такая вековая? Дед сказал, она людей ненавидит. Так и шла бы куда хочет. Целый Урал вокруг. Речек мало, что ли? Временами ее присутствие, особенно в сумерках на улице, сводило с ума. Как заметишь, так будто глыбы ледяные в животе проворачиваются и ноги немеют. Даже в школе он всегда помнил, что глубоко внизу, под всеми перекрытиями, она лежит под гниющими партами в логове своем в сыром мертвом грунте и дремлет, прислушиваясь к голосам учителей и детскому гвалту на переменах. Дергает ухом, когда тишину раздирает звонок, и выжидает чего-то. Конечно, каждый урок или лекция в университете выметали мысли о Егоше из головы, как сор. Потому Мур и не пропускал ни часа из этой гарантированной на все 6-7 уроков или пары лекций безопасности этого нормального мира. Но когда он, собравшись с духом, выходил из школы или из корпуса университета и смотрел, как в сумраке зажигаются рыжие фонари, то очень хотел вернуть такое понимание жизни, в котором нет никаких Егош, горных девок и белых спелеологов. Потому что жизнь здесь, в странном городе, в доме деда на краю лога, всегда рядом с никому невидимой черной зверюгой, выламывалась из школьной логики с треском. Костей, деревьев, хрустом крошащихся каменных останцев не разобрать. Но тут возможно все. Звериный стиль жизни, как будто во что веришь, то и будет. Он остановился у светофора и посмотрел на черную тень. Та тоже остановилась и посмотрела на него. Фольклор? Ага. Как же. Колик вон в школу до сих пор не ходит. На ноге, хоть и штанина в лохмотьях, всего одна царапина была. Хотя он орал, что ногу ему отгрызли. Так больно. Но до дома сам дошел, они провожали. Трясло их всех тогда, конечно. Но Коля вроде был ничего. Они ему царапину йодом облили, весь хлеб с колбасой, что в доме были, съели. А Колик не стал. Лег и уснул прямо при них. Они тихонько ушли. Друг Ренат остался на посту. А к вечеру Колику поплохело. Ногу раздуло, температура к 40, и сознание стал терять. А мать на дежурстве. Ренат скорую вызвал. И доктор сразу спросил, что, по заброшкам лазали? Оказалось, заражение крови от одной царапины запросто получилось. С дедом опять поговорить? И что рассказать? Что его все время преследует инфернальная водяная росомаха? Это Егоша? Магическое или черт знает, какое существо из егошахинского лога? Так он знает. Дед устал. Он замучен лекциями, вереницей каких-то дел, на которые у него не хватает ни времени, ни сил. Сутулый ходит, мрачный, от телефона не отрывается. В аптеке часто бывает. Потом таблетки ест. Кому другому рассказать? Дольку пугать нельзя. Маму тем более. В школе даже ребятам, ну-ну, живо на Банную гору спровадит. Нет, выход надо искать самостоятельно. Потому что сам же принял решение остаться в этом городе, когда дед предложил. Никто за язык не тянул. Мало ли, что сказочный синий город оказался таким жутким, что под асфальтом тут древние красные песчаники, тайные подземелья и грунтовые воды, сплетающиеся в лабиринты, похожие на узоры древних бронзовых блях. И там же, в глубине, подземелье, черт знает какой континуум, из которого то и дело вылезает Егоша. Надо справиться. Еще непонятно как, но надо справиться, не возвращаться же в Петербург. Он представил, что живет в Петербурге, один, в пустой квартире, и всех проблем только зачем-то куда-то поступить. В школу хочешь – ходи, хочешь – не ходи, кому какое дело. Доставка еды, звонки маме с посекундным тарифом, американо в кофейне у подъезда. И поговорить можно только с репетиторами, если вдруг зададут дежурный вопрос – как дела? Нормально, не с кем. классе-то он был так, никто, тусклая лампа. Девчонки на него и не смотрели. А тут, тут... Все, что случилось, такое великолепное, как не с ним будто. У калитки во дворе он оглянулся. Егоша неспешно покрутилась у вмершей в столб лежачей бочки, залезла туда, потопталась и легла, положив меж лап длинную морду. «Она теперь не тронет», — сказал дед. «Ну а вдруг? Вон когтищи какие! Что она таскается за ним?» Мур посмотрел на ветхие доски калитки, на сам дом. Крыша под весом снега, казалось, вот-вот сползет вместе с трубой. Сколько лет эта потусторонняя зверюга привязана к мурашам? Скольких внуков она уже охраняла, пока они сами в дедов не превращались? Сколько она проводила гробов, вынесенных через эти ворота? Он посмотрел в сторону большой улицы. Шум ее доносился глухо, как сквозь подушку. Наверное, весь этот уцелевший кусок старого города, кусок прошлого, которого нигде больше нет, накрыт присутствием Егоши, как огромной невидимой подушкой. Тяжело и дышать нечем. Но он и дед тут в безопасности, как спрятанный от бед. Потому что зачем-то ей нужны. Зачем-то. Дед же сказал, что таким тварям человека изнутри сожрать самая сласть. Но ведь не жрет, охраняет. Мур для храбрости потрогал архейский гнейс в кармане и сделал шаг к Егоше. Та приоткрыла глаза, устала по-старушечьи. Мур шагнул еще. Она изумленно подняла голову, моргнула. «Да это не собака. Это какой-то недоделанный медведь. Помесь медведя с выдрой». Он шагнул еще, разглядывая, широкие лапы напряглись. Шерсть буро-черная, грязная, тусклая. Старое животное. Еще бы. И тут дошло. «А ты же росомаха!» — сказал Мур вслух. Егоша сморщила переносицу, обнажив тупые клыки, но не зарычала, не загудела. Да она и Колика нечаянно поцарапала, а вовсе не хотела сожрать, понял Мур. Припугнула просто. Да что и тушка Колика? К чему потусторонним существам обыкновенный белок? И почему такое чувство, что ей нужна поддержка? «Что ты ешь? В самом деле людей изнутри?» — спросил Мур и сразу рассердился на себя за этот вопрос. «Мало ли что она жрет. Может, души еще нерожденных младенцев?» «Ага, душ нет». Мозг материален. И мир материален. Но вон Егоша тоже, что ли, материально? Или состоит из каких-то мистических кварков и колдовских миюнов? Не стоит нырять в безумие. Надо отвернуться и уйти в дом, затопить печку. Но Мур почему-то стоял на месте. Снова потрогал камешек, потом дедову пряжку на шнурке под свитером. Вблизи Егоша выглядела совсем уж доисторической. И да, была похожа на зверя с пряжки. Он сказал, что думал. «Мне тебя. Жалко». Егоша спрятала клыки и положила голову на снег между лап. Такую позу исследователи пермской бронзы называли «жертвенной». Он читал у деда в подвале. Егоша так хочет что-то сказать или просто устала. Как же ей надоели, должно быть, бесконечные мураши. Бесконечные люди. «Ты дух речки Егошихи? Кто ты?» Егоша шумно вздохнула, совсем как настоящий зверь, и исчезла. Наверное, совсем он ей надоел. Мур тоже шумно вздохнул и побежал в дом. До занятия с репетитором оставалось 5 минут. Зима кончилась. Вернее, ей оставался последний день, сегодняшний. Учителя тоже посмотрели на календарь и теперь пугали экзаменами, как сговорившись на всех уроках. «Хватит мечтать, заземляйся!» – проворчала Долька на алгебре. «Ты какой-то странный теперь, как балделый. А раньше был веселый и добрый. Я добрый, вроде бы». Иные, взрослые, серые мысли временами заштриховывали весь прежний мир. Он узнал так много новых людей и еще не узнал, что люди веселые и добрые – только если им хорошо. А хорошо не бывает всегда. Не знаю просто, кем быть, каким быть. Черт его знает, как в этом мире найти силы быть добрым. И главное, зачем. Даже прежних теплых чувств к Дольке он находил в себе на донышке. После того, как она фыркала на грубую древнюю бронзу в музее, не хотелось показывать ей что-нибудь красивое. Да от усталости он и не замечал ничего такого давно. Проще было купить ей капучино с пирожным, тогда она переставала ныть. Ведь Долька не виновата, что такая. Не то чтобы жадная, а просто настроенная всегда брать. Ну, ей всегда не здоровится. Или вроде бы нормально себя чувствует, но вся в нерве и глазами блестит, как зеленая лихорадка. Как это ты не знаешь, кем быть? Ну, все-таки геологом, наверное. Он пожал плечами. Раз уж так все складывается, так сложи по-своему. Да все меня устраивает. Геофак так геофак. Я люблю камни. Устаю сейчас просто. Логично. Я бы не смогла столько тащить. Школу-то одну с трудом. Потому что ни на чем сосредоточиться не могу. Шепоток ее стал быстрым, нервным. Слушай, а дед-то тебе поступление организовал уже, наверное? Я сам поступлю. Долька усмехнулась. Мур разозлился, опять вспомнив, что, возможно, сел не на свой поезд и теперь уезжает от собственной судьбы. Но альтернативы геофаку он не видел. Так, это просто минута слабости, все уже решено. Геофак тоже не на блюдечке достается, чтобы там Долька не выдумывала. Минут пять они занимались трудным уравнением, вернее, Мур занимался, а Долька у него списывала. Не закрывать же тетрадку. Ну, в общем, да, ты вон какой умный. Наверное, сам все сдашь. А дед просто распорядится, чтобы тебя первым списком зачислили. Дописав, она уныло крутила в руках зеленый пластмассовый транспортир. Ненавижу алгебру. А папа навел справки. Кто такой твой дедушка? Мураш Петр Петрович, профессор геологии. Вот и сказал, что ты не просто так тут появился. Видимо, деду есть что тебе передать. И не в хибаре разгуляевской тут дело, да? Даже не в домине том кунгурском, или что там еще у деда твоего есть. Вообще, наверное, даже не в недвижимости. «В тайных сокровищах?» — усмехнулся Мур. «Это тоже, наверное». Долька уронила транспортир, звонко загремевший по полу, и не стала поднимать. «Да, папа еще сказал, что кому, как не твоему деду, знать, где на всем Урале подземные сокровища хранятся. Говорит, дружи-дружи с мальчиком, богатый будет. В гости, говорит, приглашай». «Так и приглашай». Мур наклонился за транспортиром, чтобы скрыть тоску. И не удержался. Уязвил девчонку. «Я собираюсь много денег зарабатывать. Полиметаллические руды, платиновый пояс с Северного и Среднего Урала, алмазы, вишеры. Геологи всегда нужны, если они хорошие специалисты. Я уже готовлюсь». «Значит, ты хочешь на Урале остаться насовсем?» Кажется, Долька тоже скрывала именно тоску. «Мир большой», — сказал Мур, вспомнив всякие Апалачи и Фудзиямы, и сам усмехнулся тому, как нахально это прозвучало в душном классе так себе школы. «И я хочу увидеть как можно больше. На всех материках побывать. Не унывай, Долька. Еще покатаемся с тобой. Ах, да, на весенние каникулы с Петербургом не получится. У меня все под завязку. А еще с клубом спелеологов поедем в Большую Мечкинскую пещеру. Хочешь со мной? Я спрошу, можно ли тебе с нами? Там такие есть гроты, что...» «Да зачем мне ваши пещеры? Я их боюсь», — перебила Долька. «Мурчик, ты думаешь, я алмазов твоих платиновых хочу? Я хочу вообще отсюда уехать. Хоть в Москву, хоть в Питер, хоть... Да хоть во Владивосток. Или на тот бок глобуса, насовсем. А почему?» «От всего. Мне уж кажется, что из-под земли всякие твари лезут, и меня за ноги вот-вот схватят и утянут, будто пальцы такие невидимые черные. Да не бойся, это не шиза. Так, от переутомления, наверное. На самом деле я тоже устала. От родителей, от сестры. Она совсем уже с ума сошла». Нижняя губа у Дольки задрожала, но девчонка перемоглась, не заплакала. Зеленая опять вся. И похудела чего-то. Галька ж капризная, бешеная. Когда по времени у нее раньше тренировки начинались, теперь лежит на полу и ковер на нитке раздирает. Вот кого на банную гору бы отправить? Не злись. Это да, ты устала очень. Вот и все. Гальке тоже ведь плохо. Долька пожала плечами, задумчиво посмотрела на Дениса на соседнем ряду, торопливо покрывавшего циферками тетрадный лист. Ради экзаменов он пахал, как раб ради свободы, потому что собирался подавать документы в Московский институт. Денис умный. И еще рослый, красивый, добрый, губастый человек-лось. Мур скорее отвлек Дольку. «Так, вот что. Нужен отдых. Давай-ка смоемся с 6-го и 7-го. И пойдем погуляем и купим все, что ты захочешь. Давай сестре твоей тоже что-нибудь купим». «Да я и не знаю, что ей купить», — растерялась Долька. «У нее только коньки в голове. Ну, катастрофа, что больше кататься нельзя. Будто больше в жизни смысла нет другого». «Ну ее». «Ай, Мурчик, с уроков мы точно уйдем». На миг она стала похожа на прежнюю самоуверенную Дольку. «Сколько можно время терять?» «Это она ведь не о нем?» На литературе, под речитатив учительницы о том, как автор проводит героя через новый круг испытаний, он все думал, как дальше жить. Есть ли у него собственная цель? Потому что вот он сам чего хочет. Ему все казалось, что новая жизнь влечет его, как лодку без весел. Тут дед сказал: «Давай, будешь геологом», и Мур учит геологию. Долька сказала: «Будешь моим парнем», и Мур с ней встречается. Но ведь и геология круто, и Долька прелесть. Чего еще хотеть? Не искать же себе новый круг испытаний. Снаружи мокрая погода потихоньку ползла к весне, и Мур сосредоточился на ней, чтобы не думать о планах Дольки на его жизнь. Как будто она уже все решила за него. И с какой стати? Но она ведь Долька. Может, и не случайно ей такое имя нравится. Потому что не может или не хочет быть целой. Сама идти по жизни. Боится? Надо, чтобы за руку вели. Потому и липнет к нему. А никакой любви нет? Ох, да как же разобраться, любит или подлизывается? Ну нет, она же хорошая. Так, надо думать о весне. Верба пушистая и мать и мачеха – это уже скоро. В сером небе неспешно протаивало голубое, скрывалось, снова протаивало, и сквозь все это по посадочной глиссанде заходил над Камой в сторону аэропорта серебристый самолет. Мур глубоко вздохнул. Пахло мокрым снегом. Журчали под снегом ручейки. До каникул 3 недели. Долька чуть обогнала и заглянула снизу. А этот зеленый свет ее линз вовсе не малахитовый. Природный малахит цвета светофора никогда не бывает. «А давай поедем в аэропорт и поближе посмотрим на самолеты», — заискивающе улыбнулась Долька. «Давай? Пожалуйста!» Она, правда, словно ожила, как будто не было никакого ергача. Даже щеки розовые. И Мур согласился. И они, перепрыгивая через прозрачные снежные лужи, поспешили на трамвайную остановку на соседней улице. Егоша, не оставляя в слякоти следов, стелилась вдоль стен. Всегда рядом. Всегда на чеку. А ведь от нее, наверное, можно улететь на самолете, уехать на поезде. Как она догонит? А кто тогда в ергаче был? «Что ты все в бок косишься?» — поморщилась Долька. «Кофейню высматриваю», — соврал Мур. Никто, кроме него, черную, полувидимую тварь никогда, к счастью, не замечал. А то как бы он объяснил, кто это и что это, той же Дольке. С другой стороны, Долька, пожалуй, тут же исчезла бы из его жизни. Зачем ей жених с приветом? «Жених?» Мура замутила. «В аэропорту кофе выпьем», — мечтательно сказала Долька, «и будем делать вид, что мы никакие уже не школьники, ладно?» «Зачем?» «Долька, ты подумай, вот наступает последняя школьная весна, и другой такой никогда не будет. Что плохого в том, чтобы быть самими собой?» «Пф!» — отмахнулась Долька. «Самой собой быть скучно». «Самим собой еще надо стать», — подумал Мур. «Бедная Долька». И про Анну Каренину она зимой наврала. Прочитала бы хоть краткое изложение. Ни за что бы не назвалась именем такой несчастной героини. Сказать? Зачем ее расстраивать, только-только заулыбавшуюся? А о чем она еще наврала? В трамвае они встали на задней площадке, и сквозь забрызганное грязью стекло Мур увидел, что Егоша растерянно топчется, будто решает, прыгать ей в трамвай или нет. Сунулась было вперед, но двери зашипели и закрылись. Егоша посмотрела на отъезжающий трамвай с ненавистью и побежала следом. Она же старая, ей же трудно. Ей не было трудно. Она разгонялась и мчалась легко, как будто ее несло ветром, или тянуло на невидимом канате, привязанном к Муру. Она даже лапами не особенно усердно перебирала, все равно асфальта не касалась. В животе снова зашевелились ледяные осколки, и Мур сунул руку в карман и крепко сжал камешек Гнейса. Черное пятно Егоши летело то по проезжей части, то по тротуару, не огибая ни машин, ни людей, пролетая насквозь, как будто их для нее не было. А вдруг она и по небу летать умеет? «Ты чего?» Долька будто почувствовала его ужас. «Ну не хочешь или некогда, не поедем?» «Поедем». А если слишком далеко от своего лога, Егоша отбежать не сможет, ослабнет. Можно ли от нее в принципе оторваться? Но ведь она была в ергаче. «Не пойду в клуб сегодня. Зачет по навеске я в прошлый раз уже сдал. Ты права, надо отдохнуть, посмотреть на самолеты». и вспомнить, что кроме Перми существует еще целый глобус с океанами и материками. На тот бок глобуса Егоша, наверное, никак. Нам теперь на автобус? Пока ждали автобус в аэропорт, выглянуло солнце, и лужи засверкали так, что извило глаза. Долька жмурилась, потом привычно прислонилась к нему. Он привычно ее обнял, прижавшись щекой к зеленой шапке. Пахло от Дольки приятно и успокаивающе знакомо. Долька в самом деле хорошая девчонка, красивая. Только какая-то замученная, всегда усталая. Из-за школы, из-за домашних проблем. Но, наверное, в будущем ей нужна другая взрослая жизнь. Обеспеченная и размеренная. А не с геологом, вокруг которого крутятся то горные девки, то черные егоши, и который лезет во всякие опасные места. Да, экспедиции всякие бывают. А какой геолог без экспедиций? Дед уже и маршрут летней экспедиции в деканате утвердил. И списки. Мур поедет рабочим. Перед сном он как колыбельную повторял. Геофизические исследования, геологическое картирование и отбор проб для геохимического анализа в лаборатории. Но если Егоша тоже за ним в горы увяжется, это ж кончится черт знает чем. А тварь неторопливо подходила к остановке. Она снова стала полностью видимой. Мокрая шерсть на спине и маленькой злой голове поблескивала под солнцем. Нагло прошла сквозь толстую тетку с сумкой-тележкой, сквозь мужичка, выскочившего из магазина с прозрачной, ослепительно сверкнувшей на солнце бутылкой, прижатой к груди, сквозь девицу в обтягивающих серебристых штанах, и аккуратно обошла пацаненка с ярким ранцем, сосредоточенно переступавшего в снежной, искрящейся серебром луже желтыми сапогами. Муру стало легче, значит, Егоша не трогает детей. Она подошла совсем близко и несколько секунд смотрела Дольке в спину, будто оценивая. Дернула носом, точно поморщившись, подняла морду, невидимый взгляд холодом мазнул по лицу Мура и отошла. Потопталась, озираясь, явно оценивая всех на остановке, и прицельно подошла к невысокой тетечке в черном пальто, уткнувшейся в телефон. Подошла, ткнулась носом в подол, постояла, шевеля носом, двинулась дальше сквозь тетечку. Она сквозь не прошла, не вышла. Осталась где-то внутри черного пальто. А та, не отрываясь от телефона, как-то странно повела плечами, нагнула голову, сутулилась. Мур попятился, увлекая за собой Дольку. «Ты чего? А вон, автобус!» — через силу сказал Мур. Тетка подняла голову. И оказалась старухой. Только что была нормальной, лет 40. И вот уже седые космы и синие губы. Она смотрела прямо ему в глаза, и взгляд сквозь модные в красивой оправе очки, дико смотревшиеся на белом морщинистом лице, был прозрачный и ничего не выражающий, как вода. Пустой. Очки, видно, помешали Егоша, и она смахнула их с лица неловким собачьим движением. Блеснув, они упали на мокрый асфальт. Покатилось в бок стеклышко. Двинувшись вслед запятившимися к автобусу Муром и Долькой, тетка наступила на хрустнувшую оправу. А в автобусе, качнувшись, когда он тронулся, выронила телефон. Долька бездумно, по привычке хорошей девчонки, Мур не успел ее оттащить, подняла телефон и протянула тетке. «У вас упало!» Егоша взяла, кивнула. Телефон теперь держала крепко, как бы напоказ, мол, я такая же, как вы, люди. Взгляд ее на Дольку был пустым, ничего не выражающим, звериным. Долька потащила Мура в сторону. «Ты чего как деревянный? Давай отойдем, а то бабка эта какая жуткая. А нам еще столько ехать». «А нам еще столько жить», — подумал Мур. В нем окаменел даже костный мозг. «И как бы в этой жизни обойтись без Егоши? Как от нее отвязаться? Убежать-то, похоже, не получится. Вдруг, если Мур поедет к маме, Егоша и в маму вселится». «Ну, вот и она, цель жизни. Избавиться от Егоши. Вот только как». Весна на календаре, весна на улице. Все тает и течет, только на душе никакой весны нет. Да еще и снег опять идет, сразу тает. Черное сражение зимы с весной. Долька болеет, да еще и деду со вчера не здоровилась. Температурой полный развал. И сегодня утром в субботу Мур встал пораньше, в школу не пошел, а истопил печку, сварил гречневую кашу, замотал ее по дедовой науке в одеяло и сунул под подушки. Зарядил деду термосы с травами и стал собираться в кунгур. Оставлять деда одного было не по себе, очень уж у него глаза больные. Будто свалился в глубокий шурф и выбраться не может. Суседушка-то не то что каши не сварит, а и воды не подаст. Только пустым блюдцем гремит под печкой. Мур сунул ему пряник. Надо ехать к людям, которых дед по-старинному называл компаньонами. Сегодня они ждут партию дедовой работы бронзовых украшений под древность. Подвесок в виде солярных кружков, небесных лосей и медведей, вычегодских календарных колец, простых женских бляшек с совами или выдрами и, главное, с насечкой по краю, чтобы древним способом рассчитывать лунные месяцы. Надо будет Дольке такой подарить, когда поправится. В школьном ранце вместо учебников лежали запакованные коробки и залитая от греха в мягкий пластик заказная серебряная чаша, копия чаши старого клада с Вагульским на шестиногом лосе-всадником и расходящимися от него 26 лучами и тройными точками. Тоже древний способ расчета солнечного года. Мур знал, сколько все это стоит, но даже думать о цифре не хотел. Это у деда хобби такое, и все. Вчера он вот опять весь вечер сидел, молоточком новое блюдо выстукивал. Надо отвлечься. Хотя Егоше думать он тоже не хотел. Но отвлечься был не в силах. Трамвай по нерушимому порядку катил сквозь утренние сумерки и бесконечный снегопад. Рельсы он отыскивал, наверное, на ощупь. Мур вынул бокс с наушниками, глянул. Нет, только невколачиваемые нотами простые эмоции. Сил нет сопереживать даже ерунде. Спрятал. Пусть лучше тишина. Хотя какая же тишина? Город, люди. Но полупустой трамвай шел почти неслышно. Думать не мешал. Как же тошно-то, а? Егошу Мур видел, когда вышел из дома. Та будто из-под земли через мокрое снежное месиво вылезла. Посмотрела на него, потом по сторонам, и косолапа потрусила в сторону большой улицы, тут же скрывшись в метели. И на трамвайной остановке Мур ее не увидел, хотя тут склякоти, луж, почерневших сугробов столько, что она где угодно может таиться. Если она водяная ведьма, то во всей этой мартовской слякоти под ногами ей привольно, как опарышу, впадали. А может, уже влезла в кого? И Мур пристально разглядывал людей на остановке. Кто ссутулился, кто постарел. Вроде не видно, но поручиться он не мог. Вон бабка с кошкой в переноске. Настоящая или нет? Егоша, бросила бы переноску или нет? Бабка влезла в трамвай, плюхнулась к окну, бережно уместила переноску на коленях и что-то забормотала кошке. Значит, настоящая. Егоша всегда молчит. Та в черном пальто старуха так и доехала тогда с ними до аэропорта, какое-то время разглядывая людей и самые знаменитые фигуры звериного стиля, которыми разрисовали аэропорт, бесцельно бродила по залу ожидания. Люди шарахались и временами тыкала взглядом в Мура. В аэропорту было полно народу, с детьми, даже с собаками, с громадными чемоданами. А на табло вон три строчки с «отложен». Дело в погоде? Люди нервничали. Мур отвлекал Дольку, веселил, оберегал, незаметно отворачивая так, чтобы она не видела старуху. А Долька тем временем ушла глубоко на дно депрессии, потому что из нового здания аэропорта самолетов увидеть нельзя. Только из зоны вылета туда без билетов никак. Когда они, как уже не школьники, едва приткнувшись к неудобному столику, пили невкусный капуч в переполненном кафе, Егоша-старуха вдруг охмыльнулась ему, ощерилась из-за колонны зубы. Зубы у нее. В тусклом свете кафешки пасть у нее светилась, как расплав серебра. Потом она пропала. То есть помолодевшая тетка в черном пальто промчалась к выходу, чуть ли не за шиворот, волоча за собой таксиста. Егоша ее бросила, как одежду. Тут вон для нее сколько нарядов. Мур замечал то растерянную старушонку с розовыми леденцовыми волосами и в розовом же пальто, у которой свалился с колен на бетонный пол дорогой ноут, то толстуху, сдувшуюся на глазах посреди зала, изо рта которой жутко-жутко немножко светило серебряным, то девушку в форме на стойке регистрации, у которой тряслись руки и на полумертвом сморщенном лице, как зияющая рана пылала смазанная на щеке помада. Надо уходить. Они вышли на улицу и по снегу попробовали подобраться к воротам на летное поле у старого здания аэропорта. Оттуда было видно кусок летного поля с зелеными и бело-красными самолетами вдали. Долька смотрела на них голодными глазами, пока ее не затрясло то ли от холода, то ли от горя. И Мур снова потащил ее обратно в новое здание, в нервную толпу, пить кофе, отогреваться. Ему самому самолеты казались игрушками, да и глаза на них не смотрели, потому что никакой самолет в мире не унесет его от Егоши. Уж эта тварь дала понять ясно. Для того, наверное, и увязалась за ним. Мол, оставь надежду. Самое ужасное стряслось дня через два после аэропорта. Долька заболела. Заболела вдруг, в школе. Нет, не простудилась, а заболела жутко. На алгебре кисло-кисло, вздыхала, ерзала, пила из термоса, откуда горько пахло пижмой. Потом притихла и вдруг легла головой на парту и сказала: «Можно мне в медпункт?» «Мураш, проводи!» — отмахнулась учительница. «Таким образом, это переменная!» Мур вскочил, подал руку Дольке, она ухватилась белыми пальцами, встала, и в классе наступила страшная тишина. «Богодай, сядь обратно!» — повернулась от доски бледнее на глазах учительница. Учебник сам собой выпал из ее рук на стол. «Чердынцев, давай беги в медпункт за доктором! Скажи, пусть аптечку тащит!» «Обвинец, за дежурным завучем! Корякин, за директором! Сюда, мальчики, не возвращаться, ясно?» Все остальные тихо-тихо собрали вещи, встали и быстро все спустились в столовую. «И не орать по школе! Вы взрослые люди! Живо!» «Мураш, а ты что, особенный?» «Я не уйду!» Мур придвинул свой стул к Дольке, обнял ее, положил голову на плечо. Долька привалилась, улыбнулась беспомощно и закрыла глаза. «Глаза не закрывай!» – приказал Мур. «Ну же, Долька, все будет хорошо!» – посмотрел на учительницу. «Скорую, быстрее!» «Сейчас!» – учительница достала телефон. «Конечно!» «Что еще за ужасы? Кто это тут кровище истекает?» – влетела мелкая, как пинчер хамка завуч. «Что это еще за...» «Господи!» – и тоже схватилась за телефон. «Конечно, Дашенька, солнышко, мы сейчас, сейчас!» Мур держал Дольку и старался не коситься вниз. И Долькину голову ладонью поддерживал, так, чтобы лежала на его плече повыше, чтобы она тоже не видела красное под стулом. Он ведь знал, знал, что ей плохо. Но думал опять капризы, чтоб не возиться с интегралами. Скотина тупая. Прибежала доктор, сунула вонючую ватку Дольке под нос. «Деточка, ты чего это у нас? И часто у тебя так?» «Нет, так первый раз. Но у меня уже 3 недели, они не кончаются». «А маме что не сказала?» «Маме некогда». Когда шумно вошла бригада скорой, Мура, конечно, выгнали. Он подумал и сбегал в раздевалку за Долькиным пальто, сунул его женщинам в класс, и потом Дольку, так завернутую в это зеленое пальто, и вынесли на носилках. Он пошел рядом, стараясь не путаться под ногами у взрослых, проводил мимо здания большой школы до площадки у маленькой, где стояла скорая. Долька по дороге виновато улыбалась ему, дурочка беспомощная. А потом к школе подлетело такси, откуда выскочила Долькина мама, и ее сразу подсадили в салон скорой. Та захлопнула все двери, развернулась и уехала, включив сирену. Мур посмотрел на пинчер завуча. Та развела руками, бледная, выбитая из колеи. Потом собралась и велела. «Быстро в школу! Мураш, холодно!» В классе уже мыли. Мур собрал свои вещи, потом Долькины осиротевшие тетрадки, сложил в зеленый ранец, откуда стальной крышкой блеснул термос. Вечером надо будет отнести ей домой. Зачем она травы эти горькие пила? От отчаяния? Почему к врачу не пошла вовремя? Может, надо было врачам термос отдать? Мур залез в интернет, посмотрел, зачем пьют пижму. Что? С тех пор прошло 2 недели. Долька неделю провела в больнице, а теперь пока сидела дома. Мур не знал, как она после такого вернется, потому что 11-й класс-то, да на словах взрослые люди, а по факту растерянные и нахальные подростки, которые ничего не знают и не понимают, но которым кажется, что они знают все. А Долька боится, что вдруг опять. Мур пару раз заходил к ней домой, про пижму не спрашивал, да и как спросишь, просто решал с ней задачки. Долька старалась, не тупила, но сил у нее было мало. И в кофейню спускаться она не хотела, даже если нелюдимая. Мур ее так и не видел. Младшая сестра в своей комнате включала музыку и начинала скакать, как коза. Да пусть. Ей от этого легче. Почему только этой чертовой пижмой сломало себе женское здоровье? Мур сразу подумал, что это из-за Иргача, из-за мерзкой твари, которая полсуток сидела у Дольки внутри. Егоша тоже может влезть в любого, он сам видел. И наверняка влезает. И ей там, пожалуй, неплохо. Когда на уроке биологии между делом сказали, что в организме взрослого человека примерно 65% воды, 70% которой находится внутри клеток, а 30% во внеклеточном пространстве, понял, что Егоше этой водицы точно хватит, чтобы угнездиться. От тоски стало холодно, тело отяжелело, как если бы Егоша уже расположилась в нем, а руки и ноги болели, как у старика. Так он и влачил это состояние, хотя и надеялся на пряжку с когтистой бабушкой, ведь дед сказал, что она защищает? От других людей что защищает? Что горные девки, что Егоша, что невесть, еще какие твари из-под земли, если им надо, влезут в любого. И, может, вокруг полно людей, которые уже сами того не замечая, носители, кормовая база. И Долька, милая, глупая, жадная до всего, до всей жизни, Долька, что с ней будет дальше? Как она смотрела на самолеты тогда, как храбрилась и пила кофе, будто мы уже не школьники, испуганно косясь на злых и нервных взрослых вокруг, таскающих за собой детей и громадные чемоданы. А у нее все это время болело там все внутри. Но ее же вылечили. В нее столько крови донорской влили, и витаминов, и лекарств. Обидно, что пока 18 не исполнится, кровь сдавать нельзя. Мур бы Дольке всю отдал. Только бы скорее поправилась. Ничего, поправится. Вот окрепнет, пойдет в школу, все будет хорошо. Все будет хорошо. Мир от того, что в нем вообще-то есть смерть, от того, что никак не избавиться от водяной доисторической Егоши и прочей тайной силы, как-то связанной со смертью, стал пасмурным и страшным. Будто от этой твари исходила невидимая, но тлетворная радиация, разъедавшая не только девичьи внутренности, но и нервы, и логику, и саму базовую природу реальности. Того гляди, исчезнет город, и поднимется вокруг черная парма. Он почти всерьез повернулся к окну, чтобы убедиться, что страшные мертвые, может, каменные сосны, еще не лезут из-под земли, взламывая асфальт. Нет, просто идет серый снег. На самом деле, тут где-то под асфальтом речка Перминка, похороненная заживо, течет в склизкой трубе. Так что если и полезет кто наружу, так какая-то болотная тварь, может, обозленная еще пострашнее Егоши, а может, вылезла давно и тоже таскается за каким-то горемыкой, как за ним Егоша. Девчонок губит. Трамвай ехал по краю эспланады, мимо едва видневшегося сквозь снег бесконечного бугра Слудки, на котором выстроились, застряв со времен советских парадов, серые коробки. Потом подступили ближе облезлые пятиэтажки в коросте ярких вывесок, в шелухе отстающей штукатурки. Где же тот сказочный синий город, который он полюбил с первого взгляда? Теперь это было какое-то глубоко провинциальное дно. Понятно, почему Долька хочет сбежать. С такой реальностью Мур не хотел соглашаться. Но что значит, теперь он видит мир, как он есть, видит правду? И все взрослые видят мир вот таким убогим. На передней площадке дедок, от которого разило мочой, устроил склоку с кондуктором, бежал и плевался. Тоже, значит, мир не устраивает. За окном замызганный пластик остановок пестрел розовыми и желтыми бумажками. Помощь при алкоголизме. Подсобники на стройку. Позвони Ксюше. Работный дом. Работа вахтовым методом. Да, из этого складывается мир взрослых, которые не стали никем. Откуда тогда чувство, что всех этих нищих, кому обращены объявления, обманывают? Вроде все обычно, только очень уж противно, будто мир уже сдох и разлагается. А вдруг эта тоска и нужна Егоше? Вдруг она только и ждет, когда он расхнычется и сдастся, чтобы влезть в его внутриклеточную воду насовсем? Его продрало холодом. Нет, ни за что. Но где же набраться воли, характера, сил? Он не боец. И защищает его от Егоши только вот древняя когтистая бабушка. Мур сквозь куртку потрогал ее на груди и чуть утешился. Гнезь еще в кармане потрогал, которому около 3 миллиарда лет. Успокаивает сразу. Зимой, когда Егоша, грязная и старая, лежала в бочке, а Мур назвал ее Росомахой, он вроде бы жалел ее. Хотел как-нибудь помочь. Если не спасти, так успокоить. Но сейчас, вспоминая, как быстро румяная, живая Долька сделалась бледной и восковой, того гляди, растает. Понимал, что помогать Егоше выше его сил, как выше силы возможностей, расчистить ее лог от кладбищ, плотин, дамб, коллекторов и вернуть Егоше хипервозданную свободу, чтоб текла себе, сверкая на солнце, чистая по песку и камешкам, в большую каму. Чего и удивляться, что Егоша людей ненавидит. Ведь гнилой ручеек, закиданный мусором, собравший стоки грунтовых вод с кладбищ, заводов, жилых массивов, жалкая жилка, что осталась от древней речки, течет в трубу коллектора, как в могилу, а оттуда трупным ядом в каму и дальше. Понимание, как Егоше плохо, больше не вызывало жалости. После того, как Мур посмотрел в мертвые, пустые глаза тех людей в аэропорту, в которых она влезла, посмотрел на лужу Долькиной крови под школьным стулом, Да как же сделать, чтоб Егоша исчезла? Успокоилась в Подмирье или где-то там ей надо успокоиться? «Уходи!» – прошептал он, будто Егоша могла его услышать. «Ты не должна быть здесь!» Трамвай равнодушно катил к вокзалу. Речка Перминка под землей текла в другую сторону. Снег падал. Да никому Егоша ничего не должна. Зачем ей вообще считаться с людьми? Она мстит. И что, с ней надо сражаться, как герой фэнтези-саг, защищая якобы невинное человечество? Найти в тайных горных пещерах заветный меч-кладенец? Что-то он плохо представлял, как стал бы гоняться с острой железкой, с заплешивой и, когда ей надо, невидимой доисторической росомахой. И главное, для чего? Ведь если Егоша зло, то его сами люди веками творили. Но нынешние люди ведь ей ничего плохого не сделали. Они лишь унаследовали этот давно испорченный мир. Сверху еще гуще посыпались крупные белые хлопья. Город за грязным стеклом стал исчезать, словно под гигантским пластиком. Остались едва намеченные карандашом линии на грязном ватмане. Мур сдуру представил себе гигантскую росомаху из грязных снежинок, занявшую промежуток от асфальта до туч, мягко ступающую по городу. Изнутри плеснуло кислым ужасом, но воображение несло дальше. Шерсть егошинского брюха космами снегопада цепляется за крыши, столбы, провода. Лапы с неслышным хрустом давят автобусы и машины, ежащихся людишек, кто подвернулся, вернее, давят в них все хорошее и доброе. А они не замечают. Едут и бегут себе дальше, раздавленные. Минут пять он потом внушал себе, что нет, это не всерьез, просто фантазия. Но так и не убедил. Потому что снег — это вода, а Егоша любой водой пользуется, как захочет. Захочет, разрастется во весь снегопад. И черт их знает, какие Егоши водятся в дождях и снегопадах, в обычных и подземных мелких речках, в Каме, в Неве, в морях и в тучах. В каждом цунами. Мур одернул себя. Хватит фантазировать. Это все снег. Это все погода давит. Ну и то, что Долька как-то жутковато болеет. И что дед прихворнул. Вот наступит настоящая весна, и все будет хорошо. От трамвая до вокзала через бесконечную площадь он мчался, ссутулившись и натянув капюшон до носа. Уже знакомый вокзал с громадными буквами «Пермь», «Вторая», уже знакомый сквозь снег казался порталом в иные миры. В самом деле, что это значит «Пермь, Вторая»? Может, это еще одна совсем другая, нереальная, другой город? Под вокзалом лабиринт тоннелей, там только разок сверни не туда. И может, в самом деле выйдешь в другой мир? Или в подземлю? Надо попробовать. Меч-кладенец поискать. Но не сейчас. Его в Кунгуре ждут. Поэтому Мур порадовался, что в зияющие пещеры под синими буквами тоннель не надо. Взбежал по лестнице и через главные двери вошел в кассовый зал. Свет, люди, тепло. И мартовское небо не валится на голову мягкими хлопьями. Отряхнул снег с капюшона, купил билет. А, еще есть время на кофе. Купил стаканчик в зале ожидания, отошел к большому окну на перрон. Снег все валил. Таял, едва коснувшись слякоти на асфальте. На вкус кофе был как земля. Будто туда Егоша плюнула. Он поставил стаканчик на подоконник. Надо успокоиться. О чем бы подумать? Посмотрел вокруг. Зал ожидания старинный, еще с царских времен. Часть старого вокзала, встроенная в советский вокзал. А еще есть Пермь-1, исторический вокзал у Камы, неподалеку от Разгуляя, нарядный, как из мультфильма по русским сказкам. Может, когда-нибудь будет и Пермь-3? Он поймал сознание на том, что она вкладывает вокзалы и времена друг в друга, как матрешки. И за Пермью-3 уже складываются из звезд, металлических ферм и детских кубиков 4 и 5. Мозг шел на любые хитрости, чтобы хоть ненадолго забыть а Егоша. За огромным окном перрон. Дальше рельсовые пути во все стороны света. Вроде бы там свобода и снег. Поэтому нет свободы. И куда ни беги, везде настигнет эта тварь, которой что-то от него надо, которую не видит никто, кроме него и деда. Но дед относится к ней все равно, что к морозу или оттепели. Ну, есть и есть. Она ведь для него всегда была, с детства. И горные девки для деда, как будто реальность. И суседушка, и черт знает кто еще. Но деду они привычно безразличны. Как самому Муру соседи в многоэтажке или люди вон вокруг чужие все. Ой, красиво как. Это же похоже на сказочный фильм. Девочка. Просто девочка. За окном на перроне, под крупным снегом. Девочка в белой шапке, вся заснеженная, как в шубе, подставила лицо снегу и ловит снежинки на реснице. И никакого дела ей нет ни до людей вокруг, ни до проходящего по дальнему пути грязного товарняка и остального неправильного мира. У нее свой, хороший. Только она и снежинки. Мур раньше тоже так умел. Увидел что-то хорошее и враз напрямую к нему подключился. Теперь уже никогда, наверное, не будет так хорошо, как в детстве. Пусть бы девчонке везло подольше. Запиликала музыка и объявили посадку. Народ повалил наружу. Мур вышел на перрон в ближнюю дверь и сразу посмотрел, где девочка, не приснилась ли. Нет, есть на самом деле. Она так и стояла, смотрела сквозь свои снежинки на ресницах на подтягивающийся состав. Мур прошел совсем близко, на щеках у девчонки крупные капельки от снежинок, под ними редкие светлые веснушки. Худенькая, лет 13. Глаза серые, ясные, сама на снежинку похожа. Что она делает одна на вокзале? Может, подойти? Так ведь напугаешь. Поезд остановился и открыл двери. Девчонка вздохнула, деловито смахнула снежинки, попрыгала, стряхивая снег с себя, из плотно набитого рюкзака сняла шапку. Светлая растрепанная косичка змейкой выскользнула на волю. Стряхнула с шапки целую метель, надела и пошла к вагону. И правда, одна едет. Мур поднялся сразу за ней, посмотрел, где села, и сам сел так, чтобы присматривать. Хотя какая от него польза? Чем он ее защитит, если что? Разве что кого ранцем с бронзой по башке может треснуть? Мало ли покажется. Динамик над головой прокудахтал что-то, а белый перрон, рябящий от черных следов, уже плавно-плавно поплыл назад. Мур и не заметил, как поезд тронулся. Снег вот-вот растает, черные следы исчезнут, и на перроне ничего не останется от тех, кто сел в поезд и уехал. Так и всю жизнь человек проживает. Наследит, как умеет, натопчет в тающей слякоти, но только шагнет за край, и следа как не бывало. Да, в общем-то, хоть не в снег, а в горячий асфальт следы впечатывай, хоть в петроглифы на скалах выбивай. Разница невелика. Все дело ведь в шаге за край. Только не на поезд этот шаг, а в никуда. В ничто. Ах, как же ему уже осточертели эти депрессивные мысли. Ну да, мир поломанный, и что? Другого нет. Просто его надо починить. Прошить в нем новые настройки на все хорошее, а не на работные дома. Пропатчить. Хотя, впрочем, попытки таких прошивок каждым новым поколением прописаны, наверное, в самом исходном коде людей. Да что ж такое? Просто болезнь сознания какая-то. Порча. Будто какая-то злая сила сидит на плечах и прямо в мозг эти унылые мысли впрыскивает. «Егоша, чтоб тебя! Отвали!» Мур на миг сильно зажмурился. Потом жадно распахнул глаза, желая увидеть мир по-новому. Этот детский фокус обычно помогал прогнать мысли о плохом. Снегопад снаружи вроде бы редел. Мелькали столбы, угадывался лес за стеной снега. Промелькнул шедший навстречу снегоочиститель, залепленный снегом по самую крышу. Что с таким Егошем может сделать? Вон снегомет какой, на 20 метров вбок, как белое крыло. Мир вполне исправен. Бессмертия нет, так что теперь, выкинуть жизнь в мусор? Ну уж нет. Она одна. Прожить надо как можно дольше, потому что интересно. И так жить недолго, в лучшем случае, плюс-минус 100 лет, если с медициной повезет. Правда, он читал, что его ровесникам и тем, кто младше, может повезти даже и до 120. Здорово бы было, главное, из ума не выжить. Девчонка в белой шапке уткнулась в телефон и стала обычной. Мур тоже проверил сеть. Долька что-то не пишет. Гальку отправили в ортопедический санаторий. Дома тихо стало. Значит, Долька спит, скорее всего. Поправляется. Как бы ее поддержать? Помочь. Экзамены-то ей, наверное, не отменят. Их сначала надо сдать, а уж потом мечтать о Москве или куда она там захочет. Мур достал подсунутый дедом вузовский учебник по географии Урала. Все пробники он решал уже на 100 из 100. Ну, в удачу не верил, и от экзаменационных бланков его мутило. С трусостью перед экзаменами помогали справляться только учебники. Поезд шел себе и шел, никуда не торопясь, точно по расписанию, станция за станцией. В мире вроде был порядок. Поезда ходят, школьников ждут экзамены. И тут он понял, что больше, чем на полчаса, забыл о Егоше. Неужели оставила в покое, мол, все равно никуда не денется? В дальнюю дверь вагона вошли контролеры. Народ закопошился, доставая билеты, открывая их на телефонах. Мур достал свой, предъявил. Девчонка тоже закопошилась по карманам куртки, потом проверила рюкзак. Замерла. Зачем-то посмотрела в шапке. Контролеры, дядечки в черно-красной форме, каждый по 120 килограмм, двигались с концов вагона. И девчонка находилась ровно на середине. Там великаны и сошлись. Встали над ней, как две горы. Девчонка еще раз порылась по карманам. Мур думал, заревет. Но она молчала. Только как-то беспомощно показала контролерам пустые ладошки. Те стали требовать оплату, она опять показала ладошки. «Высадить права не имеем», — загудел контролер потолще. «Поедешь с нами до конечной, сдадим в дистанцию, пусть родители приезжают и оплачивают проезд и штраф». Девчонка молчала. Змейка косички ее тряслась, телефон в разноцветном чехле упал на грязный пол. Мур схватил рюкзак и учебник, подошел. «Не надо, погодите, я оплачу». «На каком основании, молодой человек?» «Соседка по даче», — соврал Мур. «Картой можно?» Через минуту все кончилось. Контролеры двинулись в другой вагон, пассажиры косились на Мура и усмехались. Ну и фиг с ними. Белый листочек билета дрожал у девчонки в руке. Надо успокоить. Мур сел рядом, подобрал с пола ее телефон и заметил на полу под лавкой точно такой же белый со штрих-кодом, прилипший к мокрому билетик. Трогать не стал. Грязно, скорее всего, просто уронило. Но это уже не важно. Он обтер телефон об джинсы, сунул девочке. «Да все, успокойся уже. Они ушли». Она, разок промахнувшись, сунула телефон в карман, спрятала билет и вдруг уткнулась в Мура, вцепившись в рукав, и заревела. «Навзрыд!» «Напугали девчонку ироды», — проворчала бабулька сзади. «Так сама виновата», — отозвалась серая тетка через проход. «На-ка, углан». Мужик в спецовке вынул из-за пазухи желтую бумажку с цифрами и буквами. «Работ, вахт». Достал оттуда и сунул Муру рублей 200. «Я выручил дитё, да не сообразил. Не соображаю, слышь, быстро тебе, мозгу-то пропил. Возьми хоть себе, хоть малую шоколадку купи. А то не баск так-то». «Спасибо». Мур взял купюры, запихнул в карман девчонки. Та вся ревела, прячась ему в плечо. Домашняя девочка, нежная, иначе б не испугалась до слез. «Куда ее несет одну-то? Суббота же, утро». Школа, она в школе должна быть. Поезд мчался через словно бы замерзший снегопад. Мир был равнодушен, как всегда. Случился же с ним такой... Как жить-то с такой кучей отягощений? Но то, что девчонка, да еще и настолько младше, прижималась к боку, наполняло новой волей. На очередной станции она привстала было выйти, но Мур буркнул. «Сиди». И она послушалась. За окном проплыла вывеска станции «Ергач». Мур передернулся. Потом простучал под колесами мостик через невидимую под снегом речку Бабку. Девочка, иногда шмыгая, так и сидела всю дорогу до Кунгура, прижавшись к Муру, будто знала его давным-давно. Молчала. Ну, не расспрашивать же ее на глазах у всех. Маленькая, растрепанная, ресницы длинные, как раз снежинки ловить. Он тоже словно был всю жизнь с ней знаком. Где ж он видел такие серые, совсем светлые глаза? А, у Дольки такие же. Но она их стесняется, за линзами прячет. Да и правда, у Дольки глаза теперь выболевшие, холодные, как ледышки. А у этой мокрые, детские. «Куда тебе надо?» Пожала плечами. «Ты из дома удрала, что ли?» Опять пожала плечами. «Отпускать нельзя никуда. Мур и не отпускал. Будешь со мной. Сначала по делам, а потом решим». А что решим, он и сам не знал. Ладно, разговорится же она. И он, наверное, сделает все, что она попросит. Но не так, как для Дольки. Чтобы ладить и чтобы дала поцеловать. А чтобы помочь. Это же маленькая совсем. В Кунгуре снег валил еще гуще, чем в городе. Никакой Егоши за 5 шагов не разглядишь. Но чувство, что она неподалеку, стало острее. Поезд больше не защищал Мура всем своим железом и электрическими цепями. И вообще тут, в крохотном городке, нынешний век опять стушевался. Отступил, как незваный гость. Одноэтажный лабиринт подслеповатых домиков с дворами и гаражами. Глухая тишина, изредка проезжающие внедорожники и грузовики, еще реже бредущие сквозь метель пешеходы. с девчонкой за руку, вцепилась, как маленькая, временами поскальзывалась и вообще что-то прихрамывала. Мур по навигатору заранее добрался до адреса. Впрочем, он тут с дедом уже пару раз был. И никого случайного, даже если это похожие на снежинок девочки, водить сюда, естественно, было нельзя. Он, головы не повернув, прошел мимо нужного дома. «Веришь мне? Тогда слушайся». Она кивнула. На другой стороне улицы, неподалеку от багрово-красного, как борщ кирпичного собора, с колокольней, была сувенирная лавка, и он завел ее туда и велел. «Вот побудь тут, посмотри пока камни и всякое вон красивое. Никуда не уходи. Минут через 15 я вернусь. Искать тебя, если уйдешь, не буду, поняла?» Она кивнула. Глаза наполнились слезами. «Да что ж это такое? Не вздумай реветь!» На самом деле, конечно, искать стал бы. Обегал бы все. Но зачем сложности? «Даже выходить отсюда не смей, поняла?» У собора Мур видел паломнический микроавтобус, заметно ошалелый, что удалось прорваться сквозь мартовскую метель. Но в лавке народу было немного. Тетеньки в платках и юбках в пол перебирали магниты, простенькую галтовку, фигурки из селенита, подсвечники непонятно из чего, зеленые брошки из якобы малахита, подвески из латуни, статуэтки, отлитые из полимеров Китая, раскрашенные под камень, нитки бус. От вида шкатулок из змеевика, на крышке которых присобачили картинки из детских книжек по сказкам Бажова, его чуть не вывернуло. Пожалуй, «посмотри красивое», он поторопился. Настоящие уральские камни, в углу за спиной продавца, розовый орлец, пейзажную башкирскую яшму, пестрый змеевик. Тетеньки словно не видели. Будто настоящего в их мире не было никогда. И теперь они не могли его узнать. Дедова работа тут не продается, конечно. Более того, за одну подвеску дедовой работы тут весь прилавок можно купить. Да только к чему этот мусор? Девчонка смотрела на теток и дребедень на прилавке так, будто тоже отличала хорошее от плохого. «Не разговаривай ни с кем», – проворчал Мур строго, как только мог. «Я скоро». Так, через улицу, потом обогнуть бело-зеленый в кирпичных узорах купеческий дом, вросший в грунт уже по самые подоконники, спуститься во двор, как в снежно-земляную крепость, через двор направо и постучать в раму второго от угла окошка с кружевными занавесками. Не дожидаясь ответа, перейти к крыльцу. От крыльца навес только остался с узорными кирпичными колоннами, основания колонн вместе со ступеньками уже в землю ушли. Открыли. «А, молодой мураш!» — усмехнулся знакомый дядька в кожаном фартуке со следами каменной пыли. «Ждем, входи!» Наверняка тут под домом имелось собственное подвальное кирпичное царство с секретами. И этому царству тут в городе-музее поспокойней. За дедовы подвалы в центре громадного города, в котором на каждом пятачке перла какая-нибудь многоэтажная новостройка, Муру было все тревожней. Тут и Егоша не поможет, если город решит, что все под снос. Дом-то дедов, каждый кирпичик жалко. Пронумеровать бы их все, разобрать, потом перевезти сюда и на дедовом подворье возвести заново. Только это уж сколько денег и времени. Да и секретность. Как сохранить? Он выложил залитую в пластик чашу и коробки, дождался сообщения от деда, что пришел перевод, получил две с ладонь плашки орлица и маленькую коробку с необработанными дымчатыми топазами. Отказался от чая с пирогом. Дядька хмыкнул. «Ну так вы нынешние теперь все без глютена да без сахара. А что, деда-то тебя уж во всем в курс ввел или еще проверяет?» «Да я тупой внук деду попался», – пожал плечами Мур, усмехнувшись. «Еще орлец от родонита отличать никак не обучусь. Какой там в курс?» Мастер тоже усмехнулся. «Слухи-то промысловикам уж поползли, что у старого мураша внучок объявился. Ты, парень, поумнее будь, поосторожней. Люди есть люди. Начнут проверять, мол, что через старого мураша не удалось выведать. Дык, может, молодой сдаст. Берегись». Даже с парнишками вроде тебя, кто вдруг навязываться начнет, смотри, не дружись. Жадность людская, черт знает, до чего доходит. А за эти годы они уж, конечно, сочиняли. И платиновые россыпи, и выходы изумрудов, и подземный город, и чуть ли не новое месторождение, то ли медные руды, то ли калийной соли. Кто во что гораст. Понял, нет? Выдумки-то в нашем деле жутче правды. Мур вспомнил планы папаши Богодая на профессорское геологическое наследство и слегка испугался. Выходит, живешь себе, задачки по геометрии решаешь, с девочкой целуешься, а из-за дедовых секретов ты уже на примете у Хопков и Жадюк? Он вспомнил и отчима, который никогда не упускал ни копейки. Вот уж кому и знать нельзя про дедов промысел. Не то что про горно-рудные его тайны. Да и с этим мужичком нечего откровенничать. Я что-то не понимаю, о чем вы. Да ладно, парень. Ты вон с дедом-то на одно лицо. Кому он, если не тебе, доверит? Да у него вообще-то сын есть. Мастер потемнел, махнул рукой. Батя, что ли, твой? Да тот, если и знать, что, с него спросу нет. Какой спрос с горного? С горного? Дед что, не объяснял еще. Ну, я не буду, чем я знам, не почину. Так что чайку-то точно не будешь? Снежинка стояла в углу лавки, окруженная кудахчащими паломницами, перепуганная, вцепившаяся в рюкзачок. Протолкавшись, Мур опять увидел капельки на щеках. Да только не от снега. По крайней мере, она не рыдала, как в электричке. Увидела Мура, бросила рюкзак и вцепилась в него крепко-крепко. Мокрая бомбоха шапки ткнулась Муру в лицо. «Да я же сказал, что скоро». Мур отодрал ее от себя, подобрал рюкзачок, взял за руку, кивнул тетечкам и сонному продавцу. «Извините за беспокойство, мы уходим». На крыльце спросили. «Да что ж ты ревешь все время?» «Боялась, что сбежит», — низким шепотом сказала она. «Чего мне от тебя сбегать? Но только что с тобой делать? Куда тебе надо, лягушка-путешественница?» Она как-то укрепилась, вытерла глаза, пальцы худющие, как птичьи лапки. Ответила таким низким голосом, что Мур струхнул. «В пещеру». Вообще не девчачий голос. Несколько секунд она всматривалась в его глаза, будто изучала его испуг, его мысли, словно искала что-то хорошее. Подтверждение, что он никуда не денется. Мур испугался, что не найдет, и скорее пересилил испуг. «В ледяную?» «Можно, я и сам там не был еще. А потом?» Она пожала плечами. Словно все, что будет после пещеры, решится тем, что она в пещере найдет. А что там можно найти? Туристическая пещера, цивилизованная. Мур посмотрел, который час. Если бегом на автостанцию, то как раз можно успеть на автобус обратно, как с дедом и договаривались. Но в пещеру тоже хочется. Он позвонил деду. «Ты как себя чувствуешь?» «Лучше», — голос и правда звучал бодрее. «Статью пишу. У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо. Дед, я в ледяную пещеру уже который раз не попадаю. Думаю, вот сейчас сходить. Уж если я здесь. А то потом, сам знаешь, некогда. И правда некогда. На носу третий, очный тур Олимпиады по географии, потом экзамен в автошколе, потом пробники, а в каникулы в другую пещеру, Мечкинскую, для проверки, годятся ли они в спелеологии. Но с толпой братвы в обвязках впервые в жизни заваливаться в пещеру он не хотел». Ребята из клуба уже бывали, конечно, в пещерах, с отцами или еще как. Один только Мур в безопасной, освещенной Кунгурской не был. Позор. Ленинградская саблянка тут не считалась вообще. «Так я схожу, посмотрю спокойно». «Иди», — кашлянул дед. «Жаль, я сам хотел тебе показать. Ну да ладно, осмотрись, потом тебя послушаю. Позвоню сейчас туда, тебя у кассы встретит». Мур спрятал телефон. Снег все валил. Девчонка мрачно всматривалась в улицу, будто что-то могла разглядеть дальше, чем десяток метров. Мур никак не мог отделаться от представления, что весь снегопад — это одна бесконечная из миллиардов снежинок. Егоша. «Ну, пойдем. А ты раньше была там?» Она не ответила. Неразговорчивая. Впрочем, так куда лучше, чем слушать неостановимый, подпрыгивающий на каждом камешке ручеек сознания Дольки, для которой норма коммуникации в том и состояла, чтобы озвучивать все впечатления. Хотя сейчас он бы послушал. Эта просто шла в ногу, как мальчишка, и крепко держалась за руку. Иногда прихрамывала, и Мур старался выбирать путь поровнее. «Ты чего хромаешь? Нога болит?» Девочка опять промолчала, только рукой махнула. «Так ведь не ноет». Было бы серьезно, заныло бы. Вон у нее глаза, и так почти всегда на мокром месте. Спрашивать, что у нее стряслось, Мур не стал. Потому что опять отмахнется. Надо так подгадать, чтобы ответила. Низким голосом этим своим. Невероятным. Вот и автобус до Филипповки, почти к пещере. Там, в обшарпанном салоне с одной сплошной лужей на полу, грязными волнами переливающейся туда-сюда согласно торможению и ускорению автобуса, они плюхнулись на сиденье и перевели дыхание. Как же хорошо, когда снег не валит на голову. За окном белая стена. Даже показалось, что различимы отдельные пряди Егошиной шерсти. Валит и валит. Если бы не таял под ногами, то завалило бы не то что по крыше, по маковку багровой колокольни. И от остановки автобуса пришлось грести по мокрому снегу еще с полкилометра. Молодой парень, встретивший их у кассы, сразу скомандовал: «Бегом, бегом!» И у похожего на космический шлюз входа в пещеру пристроил их в хвост уже почти втянувшейся внутрь группы, махнув экскурсоводу: «Маш, у тебя еще плюс двое!» И они оказались в страшноватом бетонированном тоннеле, выкрашенном серой краской. Свет дня отсекло дверью, но тут было ярко от электричества. Еще несколько метров, и вот оно, подземное царство. Все покрыто толстой шубой сверкающего инея, так, будто они оказались внутри гигантской искореженной морозилки. Грот бриллиантовый, донеслось с головы экскурсии. Толпа заслоняла им всю эту внезапную красоту, которой Мур вот никак не ожидал сразу при входе увидеть. Поэтому они немножко приотстали, глазея. Пахло подземной зимой и чем-то очень чистым и свежим. Мур перевел дыхание. Подсветка медленно переливалась уныло-новогодним дешевым спектром синего, алого, зеленого, лилового. Грот полярный. Тут все было покрыто льдом и инеем. А потом с каждым шагом дальше вся ледяная причудливая кожура сошла на нет, и мощь подземного движения пород явилась во всей жути геологических процессов. Грот Данте. Толщина сводов от 40 до 80 метров. Пещера. Он в самом деле наконец-то в пещере. Гроты, нависающие своды, пустоты, промытые за миллионы лет подземными водами, обвалившаяся порода, движение геологических горизонтов, миллионы лет, которые вот можно потрогать. Сталактиты, сталагмиты, 10-12 тысяч лет назад. Это она про образование пещеры. Амур смотрел на мутные ледяные сталактиты и сталагмиты. Карбонатный сталагмит высотой 1 метр вырастает примерно за 11 тысяч лет. Посмотреть бы на такой своими глазами. А то тут таких нет, только ледяные. Подморозит, нарастут, потеплеет, растают, потом опять нарастут. Грот крестовый, голос экскурсовода едва доносился до него. Посреди грота на каменной осыпи возвышался пугающий могильный крест, будто под ним в самом деле было захоронение. Заиндевевшие стены остались позади. Сейчас бетонная дорожка шла среди осыпи и осколков глыб, давным-давно рухнувших сверху. Похоже, когда-то все верхние своды просто рухнули вниз и завалили древнюю красоту, которую миллионами лет создавала подземная вода. Интересно, понравилось ли бы тут Егоша? Переселилась бы сюда? Сколько гротов, сколько подземных озер с прозрачной минеральной водой. И капает, все время капает сверху. Просачивается вода с поверхности. Егошин рай. Вымывание гипсов и ангидриидов. Река Сылва, грот Метеорный. Девчонка крутила головой во все стороны, будто высматривала что-то, кроме экскурсионных диковин. То лезла вперед, прислушиваясь к экскурсоводу, то отставала, догоняя, когда экскурсовод отключал подсветку. В гроте Метеор показали фокус. Выключив весь свет в гроте, посветили красным фонарем в боковую галерею. И во мраке высветился силуэт изогнутой кометы. А потом вырубили и этот свет, чтобы туристы ощутили вечный мрак и безмолвие пещеры. Во мраке снежинка крепко схватила его за руку и больше не шевелилась. Даже, кажется, не дышала. Но из-за остальных с безмолвием не получилось. Кто сопел, кто кашлял. Потом заныл ребенок, и кто-то нервно заржал, и свет включили. Сильно пахло мокрой звездкой. У бессмертной елки в гроте Лукина девочка словно приросла к дорожке. 1,5 года, вот именно эта елочка стоит. Старая традиция, простояла 8 лет, особые условия. Надо у деда расспросить, как такое может быть. Он вспомнил про телефон, но связи не было. Мур сфотографировал елку и причудливые карстовые натеки, поразмышлял, какой объем грота занимают обрушившиеся породы и песок, двинулся вслед за всеми. А девчонка исчезла. Только что разглядывала игрушки на елке, и вот уже ее нет. Он догнал остальных. Не видно белой шапки. Вернулся к елке. Никого. Каменный трон рядом, на котором только что все фотографировались, тоже пустой. Где-то далеко впереди экскурсовод дернул рубильник, и кислотная цветная подсветка погасла. Потому что даже такие мелкие лампочки нарушают температурный режим пещеры. В темноте стало страшновато. Подсвечивая телефоном, он немного прошел обратно и снова оказался в огромном гроте, где сильно пахло мокрой звездкой. И вроде как услышал сквозь редкую капель удаляющийся звук шагов. Что она задумала? Вот не было заботы. Как же ей-то в этой темнотище не страшно? Тут запросто хоть ногу подвернешь, хоть шею сломишь. Странная она, конечно. И кричать нельзя из-за возможных обвалов. К тому же, разве она послушает? Надо догнать экскурсовода. Сообщить. Пусть девчонку специалисты ловят. Но Мур, почему-то подсвечивая себе таким жалким во мраке фонариком телефона, побежал за ней. Еще один грот, узкий и длинный, даже на стене вон табличка «Грот длинный». Потом поворот за поворотом, шаги все ближе, и тишина во мраке. Только шорох. Мур подбежал, посветил. Шорох доносился из дыры сверху, а на камне рядом черным было написано «Вход в новые открытые грота, 1935». Это же вход в заповедную часть пещеры, куда никому нельзя. Мур вцарапался к дыре и зашипел во мрак. «Вылезай немедленно!» «Мне надо туда!» Голос у нее все-таки жуткий. «Охране будешь объяснять, что тебе там надо!» «Да я только спрячу и вылезу!» Низкий какой голос! Как будто сами камни говорят. Или темнота. Шорох удалялся. По уму и по всем правилам нужно было оставаться на месте, ждать следующей экскурсии или кого пришлет спохватившийся экскурсовод группы, и пусть взрослые лезут и вытаскивают эту упрямую дуру. А если она загремит в подводное озеро, заденет осыпь, подвернет ногу, а вдруг там сифоны с ледяной водой, да и просто глубокие провалы, колодцы, надо ловить. Вот гальку не поймал тогда в Егошихинском лагу под трамплинами. И чем кончилось? И Мур полез в дыру. Очень далеко впереди мелькал телефонный огонек. Мур покрутил фонариком, осмотрелся и выбрался на расчищенную тропу. Двинулся вперед и скоро догнал девчонку. «Ты понимаешь, что нам будет, если тут поймают?» «Не поймают». Ее трясло то ли от холода, то ли от эмоций. «Вот спрячу». И она опять понеслась вперед, спотыкаясь на щебне, и ввинтилась в очередной лаз. Это точно не человеческая девочка. Человеческие девочки так себя не ведут. Они боятся мрака и пещер. Это что-то другое. Мур не понимал пока что, но точно другое. А там во мраке озера, воронки, заполненные ледяной водой, развалы глыб и, наверное, обрушение сводов в любой момент. И он полез следом. Поймать и выволочить назад силой. Скорее! Лаз оказался длинным, метров 18-20, грязным, мокрым и тесным. Но Мур, зажав телефон в зубах, вместе с рюкзаком пробирался по нему на четвереньках, не цепляя потолок. «Потолок цеплять нельзя», — вспомнил он науки спелеоклуба. «Можно зацепить замковый камень, сдерживающий массив обломков, и тогда обвал». Про эту же Кунгурскую пещеру рассказывали, что давным-давно группа студентов-геологов на Новый год где-то вот тут, в заповедке, такой внезапной осыпью, как замуровала, и сидели они там 2 дня, пока снаружи не разобрали. А всего-то нечаянно один камешек сдвинули, наверное. Яркий кабинет клуба на площади Дружбы, с картами пещер, где проходили занятия, похоже, остался на другой планете. А он тут, в пещере. И вокруг на самом деле холод, мрак и тишина подземелья. Каменная крошка в ладони впивается сквозь мокрые перчатки. Он остановился на миг. Он правда в пещере. Да круто же как! Выбрался из лаза он полный гордости. Первый раз под землей, и уже надо спасти девчонку. Что может быть круче? Так, что-то надо ведь сделать, когда попал из лаза в незнакомый грот. Он светил фонариком во все стороны. «Ух ты!» Это оказался обвальный зал, почти круглый, сильно обрушенный посередине, глыбовый навал. Девочка взобралась по этим глыбам и теперь водила лучом фонарика по развалам камней, осколкам, стенам в потеках воды и льда, сводам. Из зиявшего прямо на дне отверстия органной трубы редко и звонко капало. Капли щелкали по ее плечам, по рюкзаку. Мур поднялся к ней и задрал голову. Они, не сговариваясь, вместе посветили вверх. Каменные, выглаженные водой и искореженные отломами стенки уходили в темнотищу, которую лучи фонариков пробить не могли. Наверху там, миллионы лет, наверное, был панор в дне крастового провала. Потом его перекрыло пластами других отложений, а поверх всего — снег. Растает, а вода так весь год и будет просачиваться сквозь породу. Сколько месяцев молекулы воды вот в этих капельках, что щелкают по голове и плечам, точили себе путь вниз. Мур слез на ровный грунт и велел. «Прячь уже, что там тебе надо, и пойдем назад. У меня телефон скоро разрядится, а тут нельзя без света оставаться». Она слезла, сняла рюкзак, присела, потроша его. Мур посмотрел в раскрытый рюкзак. Под ее руками мелькала зеленая, знакомая почему-то. Мур присмотрелся. Да эти узоры под малахит, круглые изумрудные стразы и всякие блестки, он узнал бы из тысячи. Ничего, что нужно по технике безопасности брать с собой в пещерные заброски, не было. Ни снаряжения, ни двух фонариков, ни воды, ни аптечки. Ничего. В рюкзаке только поделочные камни да учебник географии. У Гальки рюкзак был вообще пуст. Зеленую шубу хозяйки Медной горы они подстелили на большой камень, чтобы можно было сесть. Ноги не держали. От телефона, кроме света, толку не было. В пещерах они не работают. Хотя в некоторых случаях, если есть железные конструкции, то сигнал как-то по ним может просочиться. Через небольшой слой породы в метр-два, а в рыхлых известняках и больше. Но не здесь, где до поверхности от 40 до 80 метров. Галькин давно сел, а со своего Мур без всякой надежды послал СМС деду, потом выключил его и сунул в тепло за пазуху. Зарядки процентов 30, надо экономить. В полном мраке начала наплывать жуть. Галька шмыгнула и придвинулась под самый бок. Негодяйка. Ревела, конечно, когда Мур высказал все, что думал насчет ненормальных младших сестер, от которых одни проблемы. Вот что Мур ее не узнал, так это понятно. Видел всего раз, тогда в лагу, да и то одни глаза над краем капюшона. И не рассматривал ее вовсе. Надо было не рассматривать, а вытаскивать к скорой, засранку эту тяжелую и костлявую. Но почему Галька его не узнала? Или узнала? И все это с контролерами, со слезами, с цеплянием за руку, притворство... Или дура маленькая просто не знала, как назвать себя? Холодно как. На ощупь они пересели на рюкзаки. Под Гальку еще Мур подсунул раскрытый учебник и накрылись зеленой шубой, чтобы хоть немного обогреваться под ней теплом дыхания. Была бы свечка, тогда бы вообще не мерзли. И не так страшно было бы, как в полном мраке. Теперь они сидели, прижавшись друг к другу, и ждали, когда их найдут. Какой позор! Потому что Мур не отметил лаз, из которого они сюда выползли, а из грота их расходилось, как дырок в сыре. Оставалось только ждать. Самим соваться в любую щель нельзя. Найдут и там в итоге. Эта пещера истоптана, и даже в заповедку часто ходят спелеологи. Надо набраться терпения. Но вдруг по выходным в эту часть пещеры никто не ходит. В полной тишине капала вода. Не только из органной трубы, а, кажется, отовсюду. Эхо капель множилось, сбивало с толку. Клонило в сон. Мур сперва-то пару часов проверял ходы метров на 5-10, перекрикиваясь с Галькой, прислушиваясь, не слышал никаких людей. Орал изо всех сил, звал, бестолку. Скоро закроются кассы, пройдет последняя экскурсия. И дальше что? И почему их не ищут? Почему не хватились на выходе, что двоих не хватает? Ведь есть подземный закон. Сколько в пещеру вошло людей, столько и должно выйти. Даже по билетам. Они не покупали билеты. Парень в синей куртке просто втолкнул их вдогонку уходившей экскурсии и крикнул: «Маша, у тебя еще двое». А Маша могла и не услышать. Не надо волноваться. Дед знает, что он в пещере. И если Мур не позвонит, не вернется домой, дед поднимет тревогу. Так что надо просто ждать. Только как же тут холодно. И да... Страшно. Галька была молодец, не ныла. Она притупилась к Муру, скрючилась вся для тепла и дышала себе на ворот куртки. Шуба пахла новогодними мандаринками, пахла долькой. И потому казалось, что та где-то тут, рядом, стоит во тьме и подслушивает. Ты раньше была тут? Нет. А мы с клубом спелеологов в каникулы в Большую Мичкинскую пещеру поедем. Я тоже хочу. А Долька не хочет. Долька темноты боится. Ой, слышишь? Мур прислушался. Капель, шорохи. В пещерах часто блазнит. Ничего я не слышу. Ты зачем шубу эту зеленую у нее украла? Да чтоб она выздоровела. Настоящим горным девкам отдать. Ну вот, опять горные девки. Мур знал теперь, что эти девки, как хозяйка у Бажова, ищут холостых парней, влюбляют в себя, испытывают трудными заданиями, вроде как замуж выйти стремятся. Но на самом деле все это обман. Зачем им замуж бессмертным? И как, если на самом деле они бесплодные? И тут он понял, как и зачем. В малахитовой шкатулке все написано, если вчитаться. Там, в семье мастера, который общался с Медной горы хозяйкой, потом девочка родилась, красивая-красивая, ни на кого не похожая. И мать говорила, мол, будто подменил ей кто девчонку. В итоге та девочка превратилась в красавицу в малахитовом платье, и ее потом вместе с хозяйкой видели у Медной горы. Значит, так горные девки размножаются. Вселяются в обычную девушку, а потом вот и дитё будет, только матерям оно чужое, подменное. Ужас. Этого не может быть на самом деле. Но в Ергаче... Толком не вспомнить, будто память кто-то подтер. Он помнил морок сознания, помнил, что действовал, как во сне. А Долька была не Долькой, а куклой, вселившейся в нее Егоши. Мур потрогал когтистую бабушку, чтобы успокоиться. Но разве Долька помнит, как в нее что-то вселялось? Муру казалось, что она ничего не поняла, забыла. «Это Долька тебе велела?» «Я сама. Вдруг поможет». «В чем?» «Нельзя горными хозяйками притворяться. Они не простят. А Долька вон даже трусы зеленые носила. Дура крашеная». «Почему крашеная?» «Потому что на самом деле у нее волосы белые, как у меня. И глаза не зеленые, а серые. Мама даже плакала, что Дольке противно быть настоящей». Да блин, у нее даже имя. И то не настоящее. Не Долька она, а Дашка. Вот и достукалась. Может, Долька правда где-то перешла границу, заигравшись в зеленоглазую хозяйку? И в ней на самом деле оставалось мало настоящего. Потому и стала уязвимой для Егоши. Или Егоша напала на нее из-за самого Мура? Как разобраться? Да еще горные эти. В полном мраке в горных хозяев верилось на 300%. Наверняка вот смотрят из тьмы. Мрак. Полный. Абсолютный, как смерть. А ведь это жуть, как она есть. Сердце пропустило удар. Так, тихо, спокойно. Дышать ровно. Нельзя пугать Гальку. Минуты три, хотя кто их считал, подземные минуты, Мур слушал хорал капели. Думал о том, почему мастер, которому он отдал дедову работу, назвал его, Мура, отца, горным. И почему мама давным-давно сбежала от него из Перми. Неужели дед, вот эдак, как в сказе Бажова, прижил ребенка с горной девкой? И если его отец горный, то кто же тогда Мур? Да ведь горные девки не вселяются же в парней. Если отец человек, и это все фольклор, уральские выдумки, значит и он сам нормальный, обычный, как все. Надо у деда, наконец, все выспросить. Но как было бы круто, если бы отец правда был горным? Это же любые проблемы можно решить, любые самоцветы добыть. Наверное. Найти бы его. Он бы все объяснил. Минуты тянулись и тянулись. Ноги совсем застыли. Руки он грел дыханием. Потом спросил. Кто такие горные? Ты что, дурак? Кто же их в горе-то вспоминает? Это фольклор. Кто бы говорил? Слушай, Мурчисон, а нам самим никак не выбраться? Почему Мурчисон? Долька злится, что ты пермским геологом хочешь стать. Пусть сама едет куда хочет. Выздоравливает и едет. А мне тут надо быть. Она одна боится ехать. Говорит, она по жизни вагончик, а не паровоз. Она вообще трусиха. Ой, опять, слышь? Тут кто-то есть. В пещерах всегда так кажется. Что-то шуршит. Я уже давно шаги слышу. Я боюсь, очень. Мурчисон, давай выбираться. Обсуждали уже. Нельзя. Страшно тут. Пещера. А тебе не страшно? Больше стыдно. В клуб спелеологов третий месяц хожу. Дед геолог-спелеолог. И на тебе. В экскурсионной пещере заблудился. Это моя вина. Сказала бы раньше про шубу спрятать. Придумали бы вместе что-нибудь. Вообще-то в пещере нельзя мусор оставлять. Никакой. И вот опять. Слышишь? Капает, и все. Идет кто-то, дышит. Блазнит, сказал Мур. Звуки сплошных сред. Породы ползут, трескаются. Каждая трещинка – это инфразвук. Что мы уже... Чего это ты сейчас сказал? Кто ползет? А? Смотри, там свет. И Галька вскочила и бросилась в сторону слабого желтоватого отблеска из какой-то дыры. «Люди! Ау! Подождите! Мы тут!» Мур выпутался из Долькиной шубы, скомкал и закинул ее подальше. «Горные девки, заберите и простите ее за притворство!» Схватил рюкзак с камнями и помчался, спотыкаясь на обломках и щебенке за Галькой. «Свет! Да где же? А, вон!» Галька на четвереньках пробиралась по какому-то лазу, неважно какому, ведь впереди был свет, очерчивал сияющим контуром ее шапку. Обдерет ладошки и коленки дуреха. «Погодите, люди, мы заблудились!» Заорал изо всех сил Мур, напяливая рюкзак и ринулся в лаз за Галькой. Галька ойкнула и куда-то свалилась. Свет стал ярче, но он удалялся, светило из-за куска скалы, в распор стоящего между другими. Самого огонька видно не было, а Галька барахталась на усыпанном мелкими камешками полу корявого маленького грота. Мур выбрался из лаза, вскочил, помог Гальке встать, схватил за мокрую скользкую от глины ладошку и потащил за светом. «Да погодите же!» Свет удалялся. «Почему? Они не слышат». «Ну да, ладно, сейчас. Вот сейчас, догоним!» «А странный свет, теплый, а не электрический. От свечки, что ли?» «Да кто тут ходит нынче со свечками? Хотя нет, есть вроде вечерняя экскурсия, нервы пощекотать, как в старое время, то ли со свечками, то ли с факелами». Мур споткнулся и упал, сильно ударившись коленкой. Вскочил, потер ее, похромал дальше. «Стойте! Кто там? Подождите!» «Черт, а вдруг это аудиоэкскурсия со зловещими рассказами и музыкой в наушниках? Тогда им ори не ори, бесполезно. Но проводник ведь должен быть с ними. Или проводник тоже в наушниках?» Он оглянулся к Гальке. «Ты как? Норм! Побежали скорей!» Свет опять повернул за скалу. Мур нашарил телефон, скорее включил, чтобы не переломать ноги. Отблеск свечки не стало видно. За поворотом, прямо под ногами уходила в черную пустоту дыра сифона. Примерно в метре внизу, мелкой рябью, пошла вода и снова замерла. «Осторожно, Галь! Спокойно, не спеши! Я посвечу, по краешку, шажок за шажком! Давай, я первый! Держись за руку!» Кромки как раз хватило, чтобы обойти сифон, прижимаясь спиной к карстово-глиняной стенке. Из-под подошв обрывались камешки, и вода гулко булькала, отзываясь эхом. «Вот разбудят кого-то на дне сифона эти камешки!» «Куда теперь?» Галька крепче вцепилась в руку. «А вон!» — Мур выключил фонарик. «Света от экрана хватает, а батарею надо беречь. И видно золотистый отсвет свечки. Видишь? Не бойся!» «Я читал у них на сайте про экскурсии во времена Ермака с факелами, что ли, или с блиндочками. Догоним!» «Хотя от факела света было бы больше. И почему так трудно идти, если они догоняют экскурсию? Тропы-то нет, камни, глыбы, щебень, глина. По стенам влага мутная, растворяя гипсы, течет. Плита громадная, косо лежит на расколотых глыбах. Над ней чернота. Света экрана не хватает пробить. Некогда. Скорее, скорее. Вон стенка впереди засверкала от света свечки кружевами иния. На миг стало светлее, и опять свернули. Так Мур ни саму свечку не увидел, ни тех, кто ее несет. Мур посветил вперед. Длинные глинистые языки сползали из широкой щели. Из глины торчали грязные камни. Надо взбираться. Галька поскользнулась на мокрой глине. Он успел подхватить, удержал. У нее и так нога ломанная. Болит, наверное. Когда гипс-то сняли? 2 недели назад. Велели разрабатывать. Похоже, ты с этим перестаралась. Дальше пришлось взбираться на четвереньках, цепляясь за торчащие из глины валуны. Потом ползком на животе в щель, откуда слабо светило. Мур полез туда первым, толкая рюкзак перед собой, чтобы пролезть и ни за что не зацепиться. В щели, задев камень лопатками, разом ощутил миллионы тонн над собой. Так, не визжать, девочка рядом. Галька ледяными костлявыми, как у скелета, пальцами вцепилась в правую щиколотку, и правой ногой отталкиваться было нельзя. Она молодец. Пыхтела, чуть слышно поскуливала. Не отпускалась. Тащить не надо было. Хорошо ползла сама. Храбрая. Он полз и полз, вслепую обшаривая грунт перед собой. Ледяная глина, камешки, сор какой-то, вроде сухой травы. Свет впереди то ли мерцал, то ли казался. Наконец рюкзак перед ним соскользнул вниз, едва удержал. Сам весь в глине, скользко вывалился на сухое, опять ударился коленкой. Тело стало какое-то тяжелое, все болело. Он встал, поймал скользкую от глины, как ящерица, выскальзывающую из рук гальку, чтобы не ушиблась, прижал к себе. «Какая же ты молодец!» Вытащил телефон, посветил вокруг, сколько хватало света от экрана на эконом-режиме. Глыбы нависали со свода острыми зубами. Казалось, они держатся на честном слове. «Пещерам хорошо без нас», — подумал Мур. «Мы тут лишние. С другой стороны, пещера сама себя не увидит». Галька немного пришла в себя. «Под ноги свети лучше. Ой, Мурчисон, рыба!» «Рыба?» На замытом куске гипса лежал рыбий скелет. Будто кто-то съел и положил. А вот подальше, на гладком языке глины, еще один. Мур сделал свет поярче. Дальше под скальную стенку, вдоль всего узкого, еле протиснуться проходу, уходил край подземного озера. Это что, рыбы сами приплыли? Если пещера какими-то глубокими норами соображается с сылвой, то, когда в половодье вода поднимается, дура рыба вполне могла заблудиться во мраке. Вот и осталась тут навсегда. Накатила жуть. И он изо всех сил заорал вслед тающему далеко-далеко отблеску. «Люди, да стойте же!» Свет вроде замер. Вдоль уреза воды бочком они долго протискивались по наклонной щели, зато немного счистили с себя глину. Галька в одном месте, где надо было наклониться и пролезть под камнем, застрявшим между стенками, охнула, когда Мур отпустил ее руку. Но совладала с собой, не разревелась. Пробралась и снова вцепилась. Рука маленько дрожала. Они выползли, наконец, в грот, облитый белым, как молоко, льдом. Сбоку одной стеной спускался бугристый ледяной водопад. «Тут кто-то есть?» — низко сказала Галька. «Тетя, вы кто?» Мур посветил. Свет от экрана телефона дрожал и дробился. Казалось, в толще льда водопада кто-то стоит. Ой, и правда стоит. Мутный силуэт с белыми глазами. Вон, смотрит. Тьфу, просто их отражение. И до чего же холодно? Это мы отражаемся. Нет. Галька помахала рукой, во льду ничего не шевельнулось. Видишь? Это не мы. Значит, подо льдом камешки застыли. Взвесь гипсовая. Он посветил поближе. Правда, похоже на вмершую в лед девку с белыми дырками глаз. Нет никого. Лучше бы был. Шмыгнула Галька и безнадежно позвала. «Люди, ау! Мурчисон, чего мы их никак не догоним?» «Ползем медленно, не реви. Если лед, значит, выход близко», — подбодрил Мур. «Это воздух снаружи так конденсируется и замерзает». «А где свет?» «Вон!» «Ох, как они туда вцарапались!» Отблеск дрожал в ледяной дыре над столбами и натеками водопада метрах в двух от пола. «Даже если допрыгнешь, скользко. И дыра маленькая, разве что кошка пролезет. Мур пошарил вокруг. Должен же быть обход. Лед-то нетронутый. И почти сразу нашел шкуродер, пологий, длинный, узкий, как печная труба, но наверху мерцал свет. «Лезь!» — пропустил он Гальку вперед. «Если что, не бойся, вставай мне на плечи. Цепляйся за все, что угодно. Ты легкая и сильная, ты вытащишь себя, не бойся. Они пролезли, и ты пролезешь». Он подсадил ее, подтолкнул вперед. В самом деле подставил плечо под измазанный в глине ботинок. Галька пыхтела вверху, шуршала, цеплялась, шкрябалась, вкручивалась. Муру на голову, мокрой, тяжелой от глины лягухой, упала ее шапка. Когда ботинок Гальки сначала перестал давить, а там и вовсе оторвался, Мур наклонился, нашарил ее шапку, затолкал в рюкзак, потом снял на всякий случай куртку. Вон, даже Гальке тесно. Свернул грязью внутрь и тоже затолкал в рюкзак. Отстегнул одну лямку рюкзака, привязал повыше колено, покрепче, чтобы свисал вниз и не мешал упираться подошвой. Вдохнул поглубже, выдохнул и полез в каменную жуткую трубу. Про шкуродеры чего он только не наслушался в клубе. Мол, что даже бывалые застревают и истерят. И надо дышать спокойно, только не полной грудью, и тихонечко вцарапываться. Можно упираться спиной и руками, немножко в распор, чтобы не сползать вниз. Эта дыра тысячи лет тут. Чего бы ей сжиматься? Камень не сжимается. А вот если вся плита стронется, не думать про это. Не сметь. Он неловко подвернул руку и на миг замер, не зная, как вытащить. В ушах застучала кровь. И света вверху не видно. Все Галька перекрывает. Галька. Галька — это маленький камешек, гладкий, окатанный. Вполне подземное имя. Рука застряла. Пульс стал отдаваться через камень обратно. Перехватило дыхание, и ужас пополз снизу от занемевших ног. Застрял? Не может быть. Он мелкий, худой, он мельче взрослых, а они тут пролезли. Спокойно. Не желая ни о чем думать, Мур стал вспоминать какую-то дурацкую клубную песенку. У альпиниста век недолог, и потому так сладок он. Но чем же хуже спелеолог, он тоже слышит крючев звон. Нету у них с Галькой никаких крючев. Холодно-то как. Не визжать, не пугать Гальку. Сползти чуть вниз, благо рюкзак тянет. Ах да, там в песне тоже ведь рюкзак, титаново-чугунный. Моток веревки на руке. И веревки нету. Мур соскользнул еще ниже, высвободил, наконец, руку и, ободрав тыльную сторону об шершавую стенку, просунул руку вверх. Нашарил какой-то выступ пальцами, чуть поднялся. Вдруг стало светлее, и Галька звонко сказала сверху. «Мурчсон, я вылезла!» «Молодец, умница!» «Золото, девчонка, сильная, отважный человечек!» «Не доверяйте деве юной бить шлембура в известняке!» И шлюмбуров нет. Ничего нету. Девы юной тоже нет, потому что Галька не дева никакая, а чудовище. Чуть белоглазая. Нет, это что-то в голове путается. Галька — это камешек. Дитё камня. Какой камешек? Белый опал или турмалин чистой воды. А что там дальше в песне он забыл? И неважно. Под пальцы попадались зацепистые уступчики, вроде стало свободней, и Мур все быстрее попер вверх. Наконец голова высунулась в свободу. Мрак и свежий-свежий сладкий воздух. Очень холодный. Значит, приток воздуха снаружи. Куда это их занесло? Он вылез, вытащил рюкзак и с наслаждением отвязал его, наконец. Жуть, как холодно. И он вытащил из рюкзака куртку, надел. Галька безмолвно, как статуя, стояла рядом. А свет где? Света не было. Или был? Мрак не был полным. Он угадывал глазами. Вот камень, вот Галька. Какой огромный грот. Ветер гуляет. Но нигде ничего не светило. Почему он тогда видит? Ну, почти видит. Мур вытащил телефон, посветил вокруг. Голубовая осыпь конусом, как под органной трубой, уходит к потолку. Грот обвальный. Глыбы горой к своду, как замок. Похож на тот, где они сидели в заповеднике. А вот и дыра в своде. То есть свет оттуда. Намек на свет. Ночь ведь. Просто глаза к темноте привыкли, иначе бы не увидел. И никого. И никакой новой норы или щели в заиндевевшей стенке. Только та нора под ногами, откуда они вылезли. И немного в стороне сползает в щель ледяной натек, превращающийся внизу в целую ледяную стенку с белоглазой девкой внутри. Куда же они ушли? Ну эти, со светом. Я не знаю. Галька прислонилась к стене. Я никого не видела. И спать хочу. Все, Мурчсон. «Не могу я больше». «Ну что ты?» Мур подошел, обнял ее, прижал к себе. «Ты же герой! Держись! Спать нельзя, замерзнешь!» Галька судорожно вздохнула и прислонилась к нему. Холодно. Вверху в случайном луче телефона мелькнуло что-то крохотное, легкое, белое. Мур посветил. Из дыры в своде падала снежинка. За ней еще одна. Он включил, наплевав на экономию, фонарик. Резануло светом по глазам. Снежинки. Да, падают. Вон поверху конуса обломков белая, пушистая. Да, он бросил рюкзак, прислонил Гальку к стене, чтобы не свалилась. И скорей, на самом деле долго и неуклюже, взобрался на осыпь, посветил вверх. Снежинки. Белые. Падают по органной трубе, ведущей к поверхности. Там дыра наружу. А за край дыры вылезает что-то черное. Мохнатое. Помстилась? Только снег. Падает. Труба в породе 1.3 метра диаметром. Гладкая. Сужается кверху. Палки какие-то повыше застряли. Сор, комья земли. Корни свисают. Ну, вроде и небо виднеется. Снежное. Самим не вылезти. Даже не допрыгнуть до нижнего края. Но не может же быть, что им тут... Мур посмотрел на экран телефона. Зарядки 20%. Время какое-то дикое, 8:35. Уже утра, что ли? И есть связь. Одна палочка.